Действительно, а с чего вам весело-то? У вас тут людей рядом с Кремлем, уголовники чуть не режут, а они сидят зубоскалит, голубчики. Галина Леонидовна возбужденно вскочила и по бабе уперла руки в боки, явно готовясь затеять небольшой скандалирос. Так, успокойтесь все, командному тону жены министра можно было только позавидовать. Она обняла меня за шею и прижала лицом к своему плечу. Мои плечи вздрогнули. Приятненько пахнет, Шанель, если не ошибаюсь. Витюнечка, хочешь чашечку чая? Негромко спросила Щелокова, поглаживая меня ладонью по макушке. Я молча закивал. Майор, ее голос вновь обрел крепость стали. За раз солоденького зэ с ушечками организуемо. Засуетился усатый представитель первой конной, и его бегемотские шаги торопливо забухали в сторону двери. У Брежневой тоже материнский инстинкт взял верх, и вот, уже минуты через три, под хоровые бабские успокаивания, я давлюсь кипятком, пытаясь его проглотить залпом. Как ни странно, удается. Под изумленными взглядами присутствующих и сдавленным майорским: «Ти обережно, дуже гаряче». Тут уже ни у кого не остается сомнений, что ребенок находится под стрессом. Играю я очень убедительно, сам собой доволен. Мне наливают вторую чашку крепкого чая, под змеиное шипение Галины Леонидовны. Вы что, ему воды не давали? И невнятные оправдания буденного Галушка. Як можно, вин сам не просив, сдавалось еще за ним, все нормально висели и сидив размовляв, я на вид не подумав старый дурень. Когда я засунул в рот сушку, Светлана Владимировна еще раз погладила меня по голове и ласково спросила: «Витюнечка, хочешь еще чего-нибудь?» «Да», — я шмыгнул носом и поднял глаза на ее мужа, — «скажите, чтобы Григория Давыдовича выпустили». «Ха, что называется, знакомьтесь, господа, третья солистка всемирно-шедевральной, вокально-инструментальной и хитово-шлягерной группы Red Stars. Ну, по крайней мере, мне кажется, что она ею станет. Как я там сказал, описывая третью солистку, зажигалка». Фиг знает, из каких глубин подсознания выплыло такое определение моих пожеланий. Вроде бы и сленг не мой, а вот выплыло. Девушку зовут Лада, и ей имя это удивительно подходит. Когда третья появилась в аудитории, вся удивительно. Ладная, я прям ожил на несколько минут. Нет, это не имело ничего общего со стойкой самца. Просто, девушка была само очарование, живая, легкая, с веселой искренней улыбкой, которая почти не сходила с ее лица. Водопад слегка вьющихся, каштановых волос и светло-карие глаза в обрамлении длинных пушистых ресниц. Отличная фигура, а формы МММ. И собрались три трешки, мои сладкие крошки. Пофиг, есть ли в этом смысл, зато есть рифма и хочется жмуриться. Как та забавная лисичка в демотиваторе из моей прежней жизни. Я не хочу ничего делать, я хочу. Фыр-фыр-фыр. Черт, как ссаднет обожженное вчера горло. Я ловил взгляды, которыми меня, периодически, вопрошали присутствующие, но продолжал сидеть с невозмутимо безразличной физиономией. Это было совсем несложно. Все и так протекало для меня, как в тумане. Бессонная ночь, непростая психологическая роль, шквальный выброс адреналина и последующее опустошение. Действительность сейчас воспринимается как отрывки из клипа. Вот притворно строгий Клаймич задает девушке какие-то вопросы, вот он садится за рояль и просит ее что-нибудь спеть. Вот Татьяна Геннадьевна, вместе с Ладой, выбирают репертуар, вот девушка начинает петь. Я еще успеваю понять, что у нее такой же замечательный голос, как и она сама, и проваливаюсь в странный, полуобморочный сон. Трое мелких уголовников из подмосковной Балашихи решили заработать гоп-стопом. Все бы ничего, дело то житейское, просто три слабоумных урода, спившие мозги и пропитавшие их чефиром, решили сразу стрельнуть по-крупному. И, поразительное дело, чуть было не преуспели. В свой первый бенефис, около гостиницы «Россия», они обнесли никого иного, как культурного атташе посольства Италии в СССР и какого-то важного коммерса из Рима, которого этот атташе сопровождал. Самый центр Москвы, в двух шагах от Кремля, в месте, где количество работников милиции, а главное, самого КГБ, зашкаливает за все мыслимые нормативы этих ведомств, трое деревенских урок бомбанули богатеньких зарубежников и безнаказанно смылись. Комитет и милиция встали на уши, но невозможно понять логику непрофессионалов, как говаривал старина Мюллер, никаких концов. В Балашихе их искать никому в голову прийти не могло, а залечь на дно трем придурка ума хватило. Но, вообще-то, им не сильно повезло с добычей. 157 рублей, $98 и небольшая золотая побрякушка, сдернутая с шеи импортного коммерса, на крупный куш никак не тянули. Родное советское государство, защищая свой престиж, заявленные деньги итальянцам вернуло. Но не тут-то было. Золотой побрякушкой, сдернутой с шеи итальянского бизнесмена, оказался медальон с прижизненным портретом его дочери, умершей во младенчестве. Итальянцу было глубоко плевать на переданные доллары. Он сам был готов заплатить любые деньги за возвращение бесценной для него реликвии. Посол Италии ежедневно звонил в МИД, а МИДовцы, в свою очередь, трепали нервы милиционерам и комитетчикам. Дошло до того, что Андропову и Щелокову, по этому вопросу, позвонил сам Громыко. Что делал КГБ, ни Щелоков, ни Чурбанов достоверно не знали, но следователи Мура до такой степени трясли уважаемых воров и все малины города, что блатные, на полном серьезе, предложили своим контрагентам изготовить точнейший дубликат этого медальона, лишь бы от них отстали. Может быть, измученные и задерганные милиционеры на это и пошли бы, ради интересов Родины, но они и сами не знали, как этот чертов медальон точно выглядел. В итоге, менты и комитетчики неделю круглосуточно сидели в засадах вокруг России и на прилегающих улицах, искренне мечтая пристрелить урок при задержании. А попались они нам, или мы им, как посмотреть. Причем, оказалось, выбрали нас с Клаймичем, уголовники не случайно. С реализацией долларов в Балашихе они связываться побоялись, поэтому, в этот раз, решили пощипать в рыбном месте рублевых соотечественников. Импозантный и хорошо одетый Клаймич показался фигурой подходящей. Три небритые рожи блатного вида милиционеры, контролирующие сектор, заприметили еще за полчаса до нашей разборки, просто и сомневались, и хотели взять с поличным, чтобы было проще колоть. Кто же знал, что Витька окажется таким резким и быстрым. Всю эту информацию нам с Клаймичем, посмеиваясь, выдал Чурбанов, и если бы не мой панический звонок в министерство, то с торжественного приема, по случаю визита министра внутренних дел Венгрии, Щелоков и его зам, с супругами, поехали бы по домам, а не в 18 отделения милиции. Этот рассказ я прослушал, прижавшись к теплому боку Светланы Щелоковой и иногда похрустывая вкусными сушками майора, притаившегося, как мышь, в углу собственного кабинета. С ответным рассказом, с нашей стороны, выступил естественно Григорий Давыдович, выпущенный из узилища и также, как и я, обалдевший от вида обоих парадных генералов и дочери самого генсека. Надо отдать должное, умный мужик ничего лишнего не сболтнул, а главное, не стал превозносить меня, чего я, откровенно говоря, побаивался. Из рассказа Клаймича следовало, что он порядком растерялся, а при виде ножа и вовсе решил, что жизнь дороже кошелька. Данная мысль вызвала общее демонстративное одобрение, и Виктор говорит: «Григорий Давыдович, отдайте им». Я и отдал, а тут один из них замахивается и бам-бам-бам, и все лежат. Я сам и дернуться не успел. Клаймич растерянно похлопал глазами. Взгляды присутствующих переместились на меня. Чего? Ладно, кошелек и бить-то нас зачем? Вот я и врезал. Ага, усмехнулся Щелоков и оглянулся на Буденного. Да чего он там доврезался, Николай Евграфович? У двух перелом челюсти, а у одного низ взломаний, товарищу министр, скороговоркой ответил майор, вскакивая со стула, с необычным для его комплекции, проворством. Я насупился. Их трое было с ножом, я потому изо всех сил бил. С тремя ножами, скривился Чурбанов, у каждого по перу было. Да хоть бы убил всех троих. Опять громко вступила Брежнева, легче дышать бы стало на белом свете от этой нечисти. Ладно. Щелоков поднялся, и за ним встали все остальные. Ты, Николай Евграфович, пока все правильно оформляй, наших допросишь завтра, время сейчас уже позднее. Смежникам никого не отдавать. Майор энергично закивал головой. Итальянскую цацку давай сюда. Министр протянул руку, и майор, метнувшись к своему столу, вложил в министерскую длань небольшой серый конвертик. Три уголовника были тупы настолько, что на очередной гоп-стоп потащили с собой ножи, доллары и медальон, что и было обнаружено милиционерами при обыске. Правильно писал один деятель в мое время. Все умные люди совершают одну и ту же ошибку. Им, почему-то, кажется, что все вокруг думают так же, как и они. Умным даже в голову не приходит, какими невероятными путями ходит мысль у дураков, и к каким невероятным выводам те приходят, Вопреки очевидности, многословно, но очень верно. Казалось бы, зачем тащить с собой в кармане увеличение срока, в случае задержания, но нет, дураки берут с собой ножи, и валюту, и медальон, намертво привязывающие их к предыдущему преступлению, а у дураков своя логика, доллары в Москве может удастся сбыть, поэтому надо взять их с собой, медальон тоже какому-нибудь барыге или в ломбард, а ножи, ну, как последний аргумент в запугивании жертвы, дураки, одним словом, закончил объяснять Чурбанов, под согласный кивок Щелокова, и неподдельное внимание нас, сидящих за сдвинутыми столиками в буфете гостиницы «Россия». К прежнему составу присоединились завадские и злобно сопящий Леха, который, в сердцах, тряхнул меня за шиворот и заявил, что больше никуда без своего присмотра не отпустит. Щелоков даже похлопал разгневанного амбала по предплечью и успокаивающе разъяснил, что все наши ограбления проходило под контролем милиционеров. Вот только наличие ножа не учли. Министр недоуменно покачал головой, что, собственно, и вызвало пространное разъяснение Чурбанова про дураков. А так у них теперь к разбою плюсуем вооруженное ограбление и валюту. И здравствуй, солнечный Магадан, годков на 10-12, закончил свои подсчеты Юрий Михайлович. Юра, да, пусть они там хоть заживо сгниют, расслабленно, но по-прежнему кровожадно, прокомментировала Галина Брежнева, потягивая из большого бокала янтарный коньяк. Туда им и дорога, поддакнула подруге Щелокова. Она пила красное вино и, внешне, выглядела совершенно трезвой. Напряженный, как струна, бармен внимательно следил за нашим столиком, держа наготове коньяк и вино, а в дверях бара маячило ночное руководство гостиницы, потрясенное подобным высокопоставленным визитом. Что характерно, из мужчин алкоголь пил только перенервничавший Клаймич. Он периодически чокался с Брежневой и, видимо, этим вызвал ее заметное расположение. Светлана Щелокова, вообще, на контакт шла гораздо тяжелее и было явно умнее, дочери генсека, или осторожнее. Хотя закончили жизнь обе так, как не пожелаешь и врагу. «Мдя, Витюш, ты чего-нибудь нового сочинил?» – неожиданно спросила Щелокова, как будто подслушав мои мысли о ней. Я вздрогнул и улыбнулся. «Еще одну песню для милиции и одну для нашей группы. Про Любов». Я скорчил дурашливую гримасу, демонстрируя свое отношение к Любовь. Мы ведь потому и в Москву все приехали, что тут третья солистка отыскалась, вроде. Так тебе и самому надо в Москву переезжать, раз солистки отсюда, резонно заметила Светлана Владимировна. Да надо бы, протянул я, пожав плечами. Ты бы помог, а, Николай Анисимович, окликнула мужа Щелокова. Поможем, поможем, этому герою, как теперь не поможешь? Ворчливо откликнулся министр. «Да, бог с ним, с его геройством, песни-то отличные пишет», настойчиво заметила министру супруга. «Отличные, да», не стал спорить тот, и поднялся из-за стола. «Поздно уже, давайте разъезжаться. А вы», он неопределенно окинул взглядом меня, Леху, Клаймича и Завадского, «приезжайте ко мне на Огарева, завтра сегодня уже часиком к 6». Девушка взяла, видимо, самую высокую ноту, и я очнулся. Как нашел голос, последние аргументы ты нажимаешь кнопку, да, это однозначно, наш вариант. Григорий Давыдович оторвался от клавиш рояля, вежливо изобразил аплодисменты и обернулся ко мне. Также обернулись и все остальные, поскольку я устроился на последнем третьем ряду. Собственно, поэтому мой позорный сон и остался незамеченным. Я не спешил с оценкой, интересно было посмотреть на реакцию девушки. Как ее там? Лада, красивое имя, неизбитое. Удивилась. Еще бы, взрослые серьезные люди оглядываются на пацана. Пусть привыкает. Не привыкнет, найдем другую шатенку. Ха, нет, ну все не как у людей. 11:30 ночи, в соседнем кресле еле слышно подхрапывает Клаймич, а через проход голова Завадского удобно примостилась на могучем плече Лехи. Сейчас бы достать айфон, а потом стебать сладкую парочку до первого Лехиного люля. Но нет, мой артефакт бога надежно заныкан дома в шахматной коробке. И ведь устал, как собака, а такое ощущение, что в салоне самолета я единственный, кто бодрствует. То днем засыпаю, то ночью не могу. Сумасшедшие 5 дней были. Утром нашли Ладу, днем маклер показывал нам уютную трехкомнатную квартиру около метро Полежаевская, улица Куусинина. Раньше о нем что-то слышал, что-то читал последнее время, когда выпадала возможность, собирал информацию в интернете уже целенаправленно. Так что, адрес не понравился, но уж больно квартира оказалась уютная и удачно расположенная. Вот так и поступаются принципами в обмен на уют и удобство. Тьфу, какая чушь в голову лезет. Сегодня Эдиль был за рулем. Запорожца. Засмеялся даже Клаймич. Яков Ефимович невозмутимо распахнул перед ним дверь ушастого детища советского автопрома. Оставьте свой снобизм, Гриша. Ведь путь к вашему тщеславию на Тверской лежит под колесами моего жопика. Так и шли кортежем: впереди белый жопик с багажником на крыше, а позади элегантная блестящая черным лаком «Волга» нашего водителя Эдика. Квартира была в доме напротив Моссовета, и она была шикарной. Нет, не так шикарной, пятикомнатной. Огромный, метров на 20, квадратный холл, просторная гостиная, кабинет-библиотека, спальня, смежная с гостиной диванная, отделенная распашными дверьми, и комната для прислуги. По шикарности и богатству обстановки квартира превосходила даже жилище Клаймича. На стенах висели большие картины в тяжелых позолоченных рамах, а в антикварных буфетах мерцал хрусталь и отсвечивал белизной фарфор. Мы все выпучили глаза. Как меня просветил Григорий Давыдович, съем однокомнатной квартиры в Москве стоило 30 до 60 рублей в месяц, поэтому цена за трешку на Полежаевской в 200 рублей — это очень дорого. Несмотря на то, что все сдается с мебелью и техникой, здесь же, за пятикомнатную квартиру академика Левантовича, наследники хотели 600 рублей в месяц. Это лучшее, что есть в Москве, понуро свесив свой выдающийся нос, скорбно сообщил Эдиль. Я могу ужаться по Полежаевской до 170-180 ти, а здесь даже не знаю. Наследники очень любят деньги. 550 и то, под большим вопросом. Мы стоим с Клаймичем на просторной и светлой кухне. Как скоро компетентные органы зададутся вопросом о происхождении денег? Хмуро поинтересовался я. Квартира мне понравилась до безумия. Только тут я, наверное, впервые почувствовал, как мне не хватает привычного, по прежней жизни комфорта. Не знаю, задумчиво ответил Григорий Давыдович, вероятно, не скоро. Наследники будут молчать. Эдиль назовет меня только в крайнем случае, а моих доходов на ту, первую, квартиру хватит. Ваших официальных на эту хватает, Виктор? Почти. Значит, скоро будет хватать. Но нам надо ускоряться с запуском группы и новых песен. После комсомольской конференции «Песни года» вас тронуть не должны. А если сегодня министр МВД формально возьмет под свое крыло? Мы немного постояли молча. За стеной слышался говорок маклера и бас Лехи. Собирать в группу музыкантов и солисток, покупать хорошую аппаратуру, нанимать постоянную, как вы называете, подтанцовку — все это потребует больших денег. Надо иметь сильную поддержку, но мне кажется, особенно после вчерашнего, что она у нас будет. Клаймич вопросительно посмотрел на меня. Наверное, надо решать проблемы по мере их поступления. Как показала первая жизнь, большинство неприятностей приносит не сами проблемы, а их ожидания. И 90% этих ожиданий никогда не трансформируются в реале. В конце концов, и КГБ показал, что это говенная организация с дутой репутацией, просравшая свою собственную страну, или ее предавшая. Как посмотреть? Я поднял глаза и увидел, что Клаймич, с нескрываемой тревогой, пытается что-то прочитать у меня на лице. Вы, Витя, думаете иначе? С чего вы решили, Григорий Давыдович? Я успокаивающе улыбнулся. У вас сейчас было такое мрачное лицо, покачал головой Клаймич. Ну, да мне с таким самоконтролем только с КГБ и тягаться му-у-у-у-у-даку. Квартиры мы сняли. Николай и Леха взяли деньги и поехали с Аделем к их хозяевам. Трясти мошной и делать счастье, как выразился Яков Ефимович. Клаймич и я не смогли сдержать смеха, видя, как двухметровый Леха складывается вдвое, забираясь в маленький жопик, тем более, что позади уже уселся Завадский. Ну, а мы, с Клаймичем, поехали на Огарева 6. И чем тебя не устраивает быть вокально-инструментальным ансамблем Министерства внутренних дел СССР? Недовольно, и уже слегка раздраженно, повторил свой вопрос Щелоков. Я скорбно покачал головой, а Клаймич печально улыбнулся. Не, ну, ладно, я, мне простительно. Но каков этот? Меня не устраивает, для нас всех это, наоборот, большая честь. Начал распинаться я, здесь. А когда начнутся выступления на Западе, то в их газетах сразу напишут: КГБ на гастролях. Какое мы КГБ? Недовольно скривился Щелоков. А для иностранцев все едино, что КГБ, что МВД, мягко вступил Клаймич. Мы были на фестивале в Сапоте, Так там все иностранцы считали, что в СССР КГБ и преступников ловит и шпионов из артистов готовит. Так вы на эти гастроли сначала попробуйте приглашение от капиталистов дождаться, а потом уже будете шкуру неубитого медведя делить, поддержал шефа Чурбанов. Вот-вот, назидательно поднял палец Щелоков. Я деловито поднялся из-за сервированного к чаю стола и прошелся по огромному министерскому кабинету, провожаемый заинтересованными взглядами трех пар глаз. Хорошо, Юрий Михайлович, вы видели меня в боксе, как оцените? Ну, Чурбанов немного растерялся от неожиданности вопроса и осторожно ответил, я небольшой специалист в боксе, но ты был молодец. Но я мог проиграть, я остановился напротив замминистра и настойчиво уставился на него. Мог, конечно, ты был ранен и он ударил тебя не по правилам. Ты это к чему? Чурбанов не понимал, куда я клоню и поэтому, как и все, заинтригованно ждал продолжения. А к тому, что если бы я знал, куда меня собираются бить противники, то я бы, наверное, никогда бы не проигрывал. Вкратчиво задал я следующий вопрос. Скорее всего, допустил зять генсека. Так вот, я остановился у стола и навис над сидящими ментами, я запросто могу проиграть в боксе, потому что не знаю, куда и как меня ударит, но я не могу не быть композитором и поэтом, потому что я не сочиняю музыку и не рифмую слова. В тишине, которую нарушало только мерное тиканье огромных напольных часов, стоящих в углу кабинета, я вернулся к своему стулу и с размаху на него плюхнулся. Потому что музыка и стихи у меня возникают в голове из ниоткуда, я знаю, какие слова и как поставить, я знаю, какие звуки и как должны прозвучать, и вообще, я знаю, как писать песни, чтобы они нравились людям. Буднично закончил я и потянулся к очередному эклеру. Повисло молчание. Хаэм, кашлянул, подхватывая эстафету, Клаймич, я уже давно наблюдаю за Витей и смотрю за творческим процессом. Музыку он выдает прямо из головы, а потом замирает на несколько минут и пишет текст песни, основную часть почти без правок. Я знаю много поэтов и композиторов, это тяжелый труд, месяцы на одну песню, а тут Григорий Давыдович с силой потер переносицу под скрестившимися взглядами Щелокова и Чурбанова и закончил. Скорее всего, Виктор ЭХМ, гений. Генералы ошарашенно молчат. Я незаметно напыжился и перестал жевать. Наконец, Щелоков скептически хмыкает. Гений любите вы, творческая интеллигенция, громкими словами разбрасываться. Пушкин. Вот гений был. Клаймич упрямо мотнул головой. Можно и с Пушкиным сравнить. Если бы Пушкин жил сейчас, наверняка, писал бы не только гениальные стихи, но и гениальные песни. Да, Григорий Давыдович, вот уж, действительно, все поставил на одну карту. Ладно, не ссыте, Гриша. Прорвемся. Общее молчание. Надо дожимать. Вот мне иностранные языки понравилось учить. Сначала просто нравилось слушать звучание другого языка, потом захотелось понять, о чем поют, оценить, как совпадают мелодия и ритм с содержанием. Я задумчиво закатил глаза к потолку и подбирал слова, как бы пытаясь донести до собеседников свою мысль. Сделал глоток остывшего чая и продолжил витийствовать дальше. Дико удивился убогости их текстов. Там нет ничего, ни нашей глубины, ни нашей красивости фраз и образов. А потом, внезапно осознал, я могу написать тексты лучше, чем они, на их языке. Сейчас пою вам «Скорпионов», не зря же меня тогда Завадский впервые гением назвал. Вот, кстати, написал недавно на «А» и замер с открытым ртом. Опа, жопа, Новый год, а ну-ка, не настало ли снова время для рекламного слогана «Писькиных пилюлек», а что, а вдруг, на итальянском, это второй, который я после английского выучил. Я похлопал глазами на пребывающих в явном смятении ментов, не их тема, не знают, как реагировать, ничего, додавим, эту песню надо с девчачьей группой петь, и сопровождения музыкального сейчас нет, но вы люди грамотные, просто оцените звучание и мотив. Я нахально хапнул со стола очечник Щелокова, взял как микрофон и, вернувшись на середину кабинета, вкратчиво начал в него напевать. Фелицита, етинерси пермана, андери лантана, ла фелицита, еилтуас гуарда инноценте, ин мизза алла генте, ла фелицита, ерестери вициницами бомбини, ла фелицита, фелицита. А теперь хором в четыре голоса. Я значительно прибавил в громкости и протяжно заголосил куплет. Сентинел лариация егя, ла настрацанзоне де амори чева, сами ун пенсиера чеса ди фелицита. Сентинел лариация егя, ун ракгеа ди соли пиуцел де чева, сами ун сарриса чеса ди фелицита. Ну и так далее, в таком же духе. Называется песенка «Счастье», собственно, По-итальянски это феличита и есть. Я вам гарантирую прокрутить эту незамысловатую текстуру по радио, и через неделю ее будет петь вся Италия. Русскую песню, русского автора. Слова простые, мотив тоже. Так и будет. Зуб даю. Я победно посмотрел на министра и зама. От растерянности Щелоков перешел к задумчивости. Чурбанов смотрел на шефа и негромко барабанил пальцами по поверхности стола. «Что там с текстом, переведи?» «Наконец», — потребовал министр. «По-русски будет звучать коряво, это по-итальянски в рифму», — предупредил я. «Разберемся», — буркнул Чурбанов. Я закатил глаза и, иногда запинаясь, стал переводить куплеты. «Счастье, это за руки держась, далеко-далеко идти. Счастье, твой наивный взгляд, среди людской толпы. Счастье, будто дети рядом быть. Счастье, счастье». Ну и сам припев, я перевел дух и продолжил. «Чувствуешь, уже в воздухе, песня наша о любви парит, словно мысль о счастье. Чувствуешь, уже в воздухе, солнце луч, такой теплый летит, как улыбка, познавшая счастье». «Угу, угу», — промычал Щелоков в наступившей тишине, потом как бы кивнул своим мыслям и вынес вердикт. «Вполне безобидно, мотивчик вроде простой, а так обычный романтический лепит. И ты уверен, что такая словесная шелуха там понравится? По сравнению с их шелухой, моя, шедевр изящной словесности». Счел нужным слегка обидеться я. Впрочем, Щелоков на мою обиду внимания не обратил. Понятно, прибережем такие ходы для его супруги. Чурбанов перестал барабанить по столешнице. В конце концов, итальянскую реакцию несложно проверить. «Ты, Юра, про этого атташе, что ли?» Тут же откликнулся Щелоков. «Про него и про егонного фашиста». «Почему фашиста?» — влез со своим вопросом любознательный Витя. «Потому что фашисты есть настоящий», — немного рассеянно ответил Чурбанов, непонятно переглядываясь со Щелоковым. «Воевал в итальянской дивизии в 41-м в СССР, пока не простудился и не вернулся лечиться в свою Италию. Потому и жив остался». Щелоков и Чурбанов синхронно усмехнулись. «Извиняется теперь». Щелоков неприязненно поморщился, но все равно, фашистский недобиток. «А как мы ему объясним, откуда Виктор взялся?» Чурбанов пожал плечами. «Немного чести итальяшке что-то объяснять. Ну, скажем, что мы задержали преступников, а те сбросили улику. Мы задержали грабителей, а честный мальчик нашел саму хреновину и принес в милицию. Он хотел встретиться с теми, кто ее нашел. Пожалуйста, тряси руку и говори свои грациис». И все. Щелоков немного помолчал, обдумывая, и усмехнулся. «Складно. Тем более, он сам просит, так и сделаем, раз уж подвернулись итальянцы. Хоть какая-то польза с них будет, а то столько нервов вымотали макаронники поганые». Фашиста звали Роберто Кальви, и оказался он всего-навсего банкиром. Среднего роста, коренастый лысоватый дядька под 60, со щеточкой ухоженных усов и неприятным колючим взглядом. Итальянец был не какой-то там насильно мобилизованный, а самый настоящий фасцисма, член Национальной фашистской партии Италии. Ну, разумеется, в далеком прошлом, в молодости. Сражался Кальви с Красной армией в составе 5-го полка наварских улан под Сталина. Когда я попытался его поправить на Сталинград, оказалось, что все-таки Сталина, и это нынешний Донецк. Но слово «Сталинград» сеньору Кальви было хорошо знакомо и вызывало у него внутреннюю дрожь до сих пор. Туда молодой 20-летний парень не попал, заболев пневмонией, за что до сих пор возносит благодарность Мадонне. Никто из его взвода, роты и батальона из Сталинграда живым не вернулся. Ни один человек. Кстати, медальон оказался с портретом не дочери, а его сестры, которая умерла маленькой еще до начала Второй мировой войны. И эта золотая безделушка, в виде раскрывающейся иконки, с портретом маленькой девочки внутри, была ему безумно дорога. Только в моем присутствии он дважды поцеловал медальон. Когда хитромудрые милицейские начальники компенсировали Кальви отобранные деньги, то, заодно, важно сообщили, что доблестной советской милицией преступники пойманы. А когда итальянец настойчиво затребовал обратно и свой медальон, то случилась немая сцена. Более того, не получив столь ценную для него вещь, настырный макаронник стал добиваться встречи с преступниками. Он, видишь ли, хотел предложить им любой выкуп за пропавшую реликвию. По понятным причинам, наши органы на такое пойти не могли, особенно учитывая тот факт, что преступники, на самом деле, так и не были, до сих пор, пойманы. Так что, на сегодняшней встрече я должен был изображать роль честного мальчика, из бюро находок, типа, шел, шел и нашел. Ничего героического. Впрочем, мне было пофиг. К тому же, если быть справедливым, то менты контролировали наши ограбления и взяли бы балашихинских отморозков в любом случае. И вот теперь, вместо того, чтобы радостно забрать драгоценную цацку и побыстрее уматывать в свою солнечную Италию, поближе к родным и понятным мафиоза, странный итальянец захотел увидеться с милиционерами, нашедшими его медальон, и потому был обречен на встречу со мной и с моей песней. Да, да, в 9 утра мы начали, и к полуночи свитиного мычания была написана музыка, разложена по партиям и сведена соло, как песня. Клаймичи Завадский, работники звукозаписывающей студии МВД и срочно привезенные, со своей аппаратурой, музыканты академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД СССР старались изо всех сил. В московском главке для меня даже нашли сотрудницу, знающую итальянский язык и, якобы, способную сносно спеть со мною в дуэте. Весь рабочий процесс проходил под личным контролем министра. За 15 часов нашей творческой штурмовщины Щелоков четырежды приходил в студию проверить, как идут дела и нет ли в чем-либо нужды. Наконец, в начале первого ночи работа была завершена. Щелоков и Чурбанов последние полчаса просидели в студии безвылазно, поэтому специально их звать на прослушивание не пришлось. Когда на прозвучавшей записи смолкли последние аккорды, я чуть не плакал с досады. У нас из отличной итальянской песенки получилось полное говно. Музыка напоминала оригинал только очень условно. Солистка, 30-летняя дебелая тетка, с писклявым голосом и едва не лопающейся форменной юбкой на необъятной жопе, звучала отвратно. К своему исполнению у меня претензий было мало, но общего драйва в скороспелом дуэте была отрицательная величина. Я сидел почти вплотную к слабосильным акустическим колонкам, поэтому все остальные слушатели оказались у меня за спиной. Я даже боялся повернуться, чтобы посмотреть Щелокову в глаза, и тем неожиданнее для меня прозвучал его довольный голос. «Ну, а что? Мне нравится. Очень живенько и мелодично. Мдя, улыбку на морду, недоумок, и поворачивайся героем». Когда Чурбанов докладывал министру о проведенном опознании, я сидел в кабинете Щелокова и уже ожидал своего выхода на авансцену. А фашист гусь еще тот, дай ему волю, он бы убил их прямо при нас. «Что, буянил?» — с интересом спросил Щелоков. «Нет», — смешался Чурбанов, но и такой взгляд у него был. Одним словом, фашист. Поэтому сеньор Кальви выражает не только свою безмерную сердечную и самую искреннюю признательность за возвращение бесценной, его сердцу, реликвии, размахивал руками атташе, переводя спокойную и безэмоциональную речь фашиста, но и искренне восхищается талантом этого молодого человека. Банкир дотронулся кончиками пальцев до моего предплечья. «Я передам твою песню своим влиятельным знакомым с телевидения и уверен, что она очень скоро станет истинно итальянской». Редкая скупая улыбка мимолетно промелькнула на лице итальянца. «Песня прекрасна. Ее сочтут за честь исполнять наши самые популярные певцы», — активно закивал атташе по культуре сеньор Сальвини. «Я надеюсь, что Виктор свою песню исполнит сам и постараюсь сделать для этого все возможное», — ледяным тоном заявил банкир. Атташе только и осталось, что снова закивать и перевести эти слова моему милицейскому начальству. Вообще, по манере взаимоотношений, складывалось ощущение, что Роберто Кальви, минимум, министр иностранных дел Италии, так перед ним заискивал Сальвини. Кальви дождался окончания перевода, затем поднял левую руку и расстегнул золотой браслет Ролекса, который я заприметил еще в начале встречи, наметанным взглядом из прошлого. «С бриллиантами ядринть. Сеньор Кальви говорит, что сложно сделать подарок человеку, у которого есть все, чего нет у самого сеньора Кальви. Молодость, большой талант и даже красота, к которой, он уверен, будут так неравнодушны прекрасные сеньориты. Поэтому он просит принять от него эти часы, как напоминание о той минуте, когда провидение расщедрилось на эту встречу». Казалось, глаза господина Сальвини были готовы вылезти из орбит от изумления, он даже стал заикаться, через слово. «Ох те, вот это по-царски, для скупых итальянцев жест невообразимый, просто невероятно. Я тоже искренне рад познакомиться с сеньором Кальви и также искренне надеюсь, что хорошие воспоминания о моей стране загладят, в его памяти, ту крайне прискорбную встречу с недостойными людьми, которые проведут теперь очень много времени в тюрьме, чтобы понять, как они были неправы, когда решили перейти дорогу сеньору Кальви». Прослушав перевод, а отвечал я по-русски, чтобы Щелоков и Чурбанов все понимали, банкир, прищурившись, внимательно на меня посмотрел и слегка улыбнулся. Улыбкой голодного крокодила второй раз за два часа. Я согнул левую руку и тоже принялся расстегивать браслет своего немецкого хронографа. Ну что можем? Мы снова, в Червером, сидим в Праге. Стол заставлен едой и напитками, но с заказом мы сегодня перестарались. Плохо ест даже Леха. Все перенервничали и устали. Я только что закончил рассказывать об общении с итальянцами и сейчас устало разглядывал знаменитый зеркальный зал. Самих зеркал, кстати, было не особо много. Воображение больше поражало не советская роскошь зала. Великолепная лепнина потолка, мраморные колонны, огромные хрустальные люстры, вездесущая позолота, картины на стенах и зеркала, от потолка до пола, в массивных золотых рамах. Публика была под стать интерьеру. Мужчины исключительно в костюмах и галстуках, а женщины в вечерних платьях. Все было чинно и достойно. Негромкая классическая музыка создавала надлежащую атмосферу и не мешала разговорам. Бесплотными тенями между столиков скользили официанты. Отовсюду слышалась иностранная речь, но наших соотечественников было, все же, больше. Угу. Токари и слесари после трудовой смены. Особенно вон тот, толстомордый, поглаживающий пухлой мозолистой рукой голую спину своей спутницы. Кстати, о голой спине. Пора бы уже и личной жизни время уделить, а то все в трудах, государь, аки пчела, мдя. Клаймич и Завадский внимательно разглядывали отобранный у меня роликс, а Леха с интересом поглядывал на лиц противоположного пола. Следует отметить, что костюм Made in Spielmann придавал облику Алексея некую несвойственную ему, в обычной жизни, аристократичность. Поэтому его заинтересованные взгляды, иногда, встречали ответную благосклонность, сопровождаемую хлопаньем крашеных ресниц. Кстати, о крашеных ресницах. Все же, пора уделить время личной жизни, однозначно. Но на руке такое лучше не носить. Целее рука будет, улыбнувшись, вернул мне мои новые часы Клаймич. Понимаю, я вынырнул из раздумий в реальность, но не это главная проблема. Группа, аппаратура, студия, музыканты, подтанцовка и неизвестно сколько еще всего всплывет, по ходу дела. Щелоков же однозначно сказал, сейчас он может сделать только при МВД. Будет большой успех с зарубежниками и только тогда можно будет говорить о государственном оркестре как у Бивиса. Витя, вы не правы, в корне. Николай Анисимович сказал, что поможет абсолютно во всем, в юридическом статусе, помещении, финансировании, фондах и людях, а главное, в собственной поддержке. Конечно, как у Бивиса это, верх мечтаний, но не все же сразу. И, если на то пошло, оркестр Бивиса ни в чем не уступает оркестру Поля Мария. Это по оценке самих же западников. А помощь и поддержка Щелокова открывают нам теперь любые двери и почти все возможности. Клаймич так разволновался от моей неразумности, что для пущей убедительности даже пристукнул ладонью по столу. Завадский поправил непривычный галстук и задумчиво протянул. Будет очень много работы. Не справимся, потеряем любое расположение. Клаймич энергично кивнул. Хорошо, что моя черная джинса здесь сходит за костюм, а то и не пустили бы в ресторан. Надо нормальный пошить у Шпильмана или, как он говорит, построить. А там еще и концертные. И на подтанцовку что-то футуристично модное. Мдя. Отбор на песню года от нас не зависит, на день милиции надо просто репетировать, на комсомольскую конференцию, надо передать запись Щелокову, а на снятие блокады, Романову. Вернемся в Ленинград, я ему позвоню. Главные проблемы, инструменты, музыканты, группа и переезд в Москву, подытожил я перечень наших бед и забот. Многое придется начинать делать самим, многозначительно произнес Григорий Давыдович, в министерствах оно как пока утвердят план, пока выделит фонды. Я думаю, что реально это возможно только в следующем финансовом году. За столом повисло унылое молчание. Филичиту надо перезаписать, добавил я дегтя, полная хухерня получилась. Леха и Николай удивленно воззрились на меня, а Клаймич усмехнулся. Я так и понял по вашему лицу. Я усмехнулся в ответ и, ничего не объясняя остальным подельникам, отправился в туалет. Что ж, туалет был не хуже ресторана. Ха-ха. Но вторая жизнь у меня как-то, явно, хлопотнее первой получается. Даже в туалете. Молодой человек. Поднимаю глаза от намыленных рук и вижу отражающегося в зеркале, полного невысокого мужчину старше среднего, с большим носом, седой шевелюрой и в хорошем сером костюме в тонкую полоску. На шее у него вместо галстука повязан шейный платок и весь вид намекает на некую богемность. Мне очень понравились ваши часы. Я хотел бы их у вас приобрести, и готов дать хорошие деньги». Мужчина дружелюбно улыбнулся. «Сколько?» Немногословно, но любознательно буркнул я. «Я их не видел вблизи, но если это то, о чем я думаю, то мы договоримся», очень убедительно закончил он. «Я сожалею, но они не продаются, это подарок». «Очень жаль», мужчина заметно огорчился, «но если вы передумаете или у вас будут другие интересные подарки, то я был бы рад, если по вопросу их реализации вы обратились бы ко мне. Я, ювелир, достаточно известный, вы можете навести справки, меня зовут Иннокентий Вениаминович». Он полез во внутренний карман пиджака и достал белую картонку визитки. «Керхер, Иннокентий Вениаминович, к вашим услугам». «До Керхера этому миру далеко пока, моим вручную», невесело скаламбурил я про себя и взял визитку. Дверь резко распахнулась и в туалет влетел Леха. Встревоженный Керхер прижался к стене. «Все в порядке, Леш», поспешил сказать я. Леха посмотрел тяжелым взглядом на напуганного ювелира и угрожающе уточнил. «Точно, редакция», хриплый прокуренный мужской голос. «Здравствуйте, Кондрашову можно? Сейчас посмотрю». «Алло, да», этот голосок поприятнее аж, до мурашек. «Здравствуй, Вер, ай, добрый день». «Да, чтоб тебя, дура неуравновешенная, опять тараканы диван в башку обратно затащили». «Занято», мой голос, против воли, становится раздражительным. «Нет, отпроситься сможешь?» «Да». «Когда?» «Я могу быть у редакции через 15 минут, а уж как у тебя получится». «Хорошо, через 15 минут, или нормально все с головой, ладно, сейчас узнаем. Сегодня у нас был объявлен день отдыха. Клаймич взялся показать ребятам Москву, Эдик, со своей Волгой, остался с ними. Я малоубедительно сообщил, что хочу погулять по городу пешком и в одиночестве. Конспирация получилась так себе, Клаймич, понял, Леха, догадался, а Николай, удивился. Удивился и попытался меня сначала отговорить, потом присоединиться, а затем сдался, тоже что-то заподозрив, после Лехиного. «Да, оставь его, пусть погуляет, такси ждет, я тоже». Прислонился к багажнику машины и наблюдаю за проходной комсомолки. Не додумал. Надо было не с Руссичкой воевать, а у Шпильмана барахлом затариться. А то опять одет в то же, в чем она меня на юге видела. Или фигня все это. Опса, вот и мы. Я даже не думал, что буду так рад ее увидеть. В Москве тепло, бабье лето, наверное, градусов 17. На Вере темная блузка с вырезом и юбка в широкую горизонтальную, черно-белую полоску, белые туфли и белая сумочка на длинном ремне, через которую перекинут светлый плащ. Стройная фигурка, конский хвост черных волос. Она растерянно крутит головой и не сразу находит меня взглядом. Нас разделяют 40 метров, и я успеваю заметить на ее лице сначала нарастающую беспомощность, которая затем смывается улыбкой обнаружения, а после маскируется деланным спокойствием. «Да, зря ты ее бил, падла. У меня это к тебе теперь личное». Несмотря на такие мысли, я встречаю девушку с вежливым спокойствием, открываю дверцу «Волги» и помогаю сесть в такси. «Не-е, так-то у меня был план. Сначала я собирался показать Вере нашу шикарную квартиру, в процессе обнаружить в гостиной накрытый стол, прикупился в ресторане России, а затем показать в спальне, купленный для нее, букет шикарных бордовых роз. Ну, а потом само собой плавно перейти к освоению спальни. Все эти старперские заходы, из моей прошлой жизни, рухнули сразу, еще в холле. А освоение спальни я начал, даже не дав возможности нам обоим раздеться. Эх, молодость. Мне все было пофиг и все возможно. Я прижал ее к стене и минут 10, практически, держал на руках, а эрекция оставалась железобетонной. Девушка только успела снять остатки одежды, а я уже снова был готов к продолжению. Если, поначалу, Вера и попыталась было принять какое-то активное участие в процессе, то тут же смирилась с моим напором и просто очередным вскриком давала понять, что я на самом верном и правильном пути. «Всему наступает конец, наконец», — угомонился и я. Мы лежали на скомканных простынях, мокрые и задохнувшиеся. Я понимал, что нужно что-то сказать. Они же любят после этого поговорить. Но пока подбирал тему, Вера начала первой. Она перевернулась на живот, приподнялась на локтях и нависла надо мной. Ее тяжелая безукоризненно красивая грудь легла на мою, а зеленые глазища гипнотизировали в сумраке зашторенных окон. «Ты почему не звонил все эти дни?» 14.09.78, четверг, 6 месяцев и 24 дня моего пребывания в СССР. Обычно уже к 2 часам дня я еле сдерживал рвущееся на волю раздражение. А если уроков было 6, то ближе к 14:45, на меня накатывала уже волна холодного бешенства. Нет, я был абсолютно вежлив с учителями и всегда знал изучаемый материал. Принцип подготовки оставался прежним. Я находил перед сном час, чтобы прочитать изучаемый массив на неделю вперед, а перед каждым уроком жертвовал 5 минутами перемены, чтобы перечитать сегодняшний кусок. Такой подход, пока, не давал сбоя ни разу. Но как же меня заала эта школа? И решение проблемы, пока, не находилось. Директор школы вопрос с экстернатом сама решить не могла, а Романова не было в Ленинграде. На следующий же день, после возвращения из Москвы, я позвонил в его приемную в Смольном. Там со мной разговаривать, практически, не стали, но обещали передать кому следует, что я звонил, и передали. Поскольку уже через час я разговаривал с давним знакомым, помощником Романова и моим тезкой, Виктором Михайловичем. Григорий Васильевич сейчас в Прибалтике и вернется, примерно, через неделю. Ты уверен, что я не могу тебе быть полезен? Поскольку Григорий Васильевич давал указание помогать, если что, голос Жулебина был доброжелателен, но насторожен. Кому охота решать чужие проблемы, да еще под собственную ответственность? Понимаю. Нет, спасибо большое, Виктор Михайлович. У меня все нормально. Просто я побывал в Москве и хотел бы рассказать Григорию Васильевичу и спросить у него совета. По возможности, не откладывая в долгий ящик. После такого пассажа, Жулебин заверил меня, что обязательно проинформирует шефу, как только тот вернется. Я повесил трубку и скуксился. В Прибалтике он. Бархатный сезон в Юрмале ловит не иначе. Когда-то в будущем, эта любовь к Балтийскому взморью будет ему стоить поста генсека, карьеры, страны и рухнувшей жизни. Мы сидим, вдвоем, в квартире Клаймича на Невском. Леха, на сутках, Николай, с семьей. Григорий Давыдович, как я понял из ваших слов, это морская загранка и валюта, а значит КГБ. Никакая аппаратура не стоит свободы, а тем более жизни, вашей. Поэтому, берите ту аппаратуру, что есть, или ту, которую купить безопасно. Это ненадолго. Начнем ездить за границу, купим все, что необходимо, и без запредельного риска. Виктор, спасибо за эти слова, я ценю. Постараюсь достать то, что возможно, без особого риска. А дальше будем уже думать вместе. Но пришла пора готовить деньги. Большие. Клаймич испытующе посмотрел на меня. Сколько и когда, я был невозмутим. Если это рубли, он дождался моего подтверждающего кивка, то при курсе доллара на черном рынке 1:4. Пределов совершенству нет и, к сожалению, более-менее приемлемый звук будет стоить 1050. Григорий Давыдович пытливо выискивал у меня на лице реакцию на эту, фантастическую для советского человека, сумму. Более-менее нас устроить не может. Нам нужен звук, лучше всех. Я покачал головой. 100-150 тысяч рублей и выше, сразу и сухо ответил Клаймич. Хорошо, я спокойно кивнул, а хорошая студия, примерно столько же и дороже. Григорий Давыдович держал лицо. А процессор эффектов, АК, свет, всевозможные провода и кабели, хотя бы один меллотрон. А уж если и беспроводные микрофоны, то еще столько же. Короче, чтобы не забивать вам, Витя, голову техническими деталями и конфигурациями компоновок, если будет 500 000, то проблем не будет, а будет группа с лучшим оборудованием в стране. Клаймич откинулся на спинку кресла и задумчиво уставился в невидимую даль. Через некоторое время, видимо справившись с нахлынувшими эмоциями и фантазиями, будущий директор Херет Старс вернулся с небес на землю. Но такого нет даже у Кобзона, и МВД нам таких денег, конечно, не даст. Поэтому, Григорий Давыдович, я перебил Клаймича, наша основная проблема не где достать деньги, а как их преобразовать в музыкальное оборудование, не вызвав пристального внимания правоохранительных органов. Опять повисло молчание. Я терпеливо ждал, а Клаймич задумчиво рассматривал свой бокал с коньяком. Григорий Давыдович поднял его до уровня глаз, немного покачал в бокале янтарную жидкость и с легкой рассеянностью наблюдал за остающимися на хрустале разводами. Я вот думаю, его взгляд медленно перешел с коньяка на меня, а зачем нам, вообще, что-либо покупать? Я попытался вопросительно изогнуть бровь, как это виртуозно делал сам Клаймич. Не знаю, насколько получилось, но Григорий Давыдович мою гримасу понял правильно и принялся мысль развивать. Полноценная финансовая помощь от Щелокова, скорее всего, последует только в следующем году, то есть примерно через 4-5 месяцев. что мы должны за это время сделать. Выступить на концерте по случаю 60-летия ВЛКСМ. Это еще под вопросом, но с такой песней, которую вы написали, я думаю, что так и будет. «День милиции», две песни, подсказал я. «Да», согласно кивнул Клаймич, «а также день снятия блокады и, возможно, хотя и очень маловероятно, ваше персональное выступление на песне года». Григорий Давыдович опять покачал свой бокал, изучая его содержимое. «На всех этих официальных мероприятиях вас и так обеспечат аппаратурой самого достойного класса и сами сделают все необходимые записи, если выступать придется под фонограмму». «Под фонограмму? Мне даже не пришлось изображать удивление. Я-то, грешным делом, думал, что выступление под фонограмму – это изобретение лихих 90-х. А, да, в некоторых известных и престижных залах ужасная акустика, речи слушать еще нормально, а музыку». Клаймич поморщился и отрицательно покачал головой. «Таким образом, получается, что студия и аппаратура нам нужны только для того, чтобы переписать Филичиту». Клаймич, наконец, допил коньяк, поставил бокал на сервировочный столик с бутылками разнообразного алкоголя и вопросительно уставился на меня. К чему он клонит, я уже понимал, но этот вариант нам не подходит. Нам надо формировать группу, а как набирать музыкантов, если не на чем играть? Как репетировать с солистками, бэк-вокалом и кардебалетом? Кто пойдет в неизвестную группу, если у нее нет ничего своего? Клаймич немного поразмышлял и досадливо кивнул. «Да, вы правы, но на студию сейчас тратить деньги, точно, неразумно. Лучше заплатим за аренду, а когда пойдет министерское финансирование, мы и купим все, что нужно, и сэкономить сможем. И, самое главное, не будем привлекать недоброго внимания. Завистников и недоброжелателей у нас и так появится немерено, как только будет первый успех». «Хорошо», — согласился я, найдя доводы Клаймича вполне убедительными, «а как быть с аппаратурой, музыкантами и репетициями?» Григорий Давыдович пожал плечами. «Если вы, Витя, не хотите переждать эти полгода, то тогда аппаратуру придется покупать. Возможно, временно, чтобы потом поменять на более достойную. Перепродать ее мы сможем без особых потерь. Может, даже и заработаем». Я отрицательно замотал головой. «За полгода можно многое успеть и многое потерять. И солистки могут разбрестись, и подбор коллектива – дело хлопотное, и репетиции требуют немалого времени». «Хорошо». Клаймич прихлопнул ладонью по подлокотнику кресла. 75-80 тысяч, и у нас будут хорошие инструменты и приличный звук. Но я не учитываю здесь свет, а хороший свет – это дорого. «Зачем нам свет?» – изумился я. «Как зачем?» – не понял Клаймич. «Для оформления сцены для гастролей». «Для каких гастролей?» – продолжил я валять Ваньку. Григорий Давыдович понял. Он подался из кресла вперед и настороженно поинтересовался. «Мы не собираемся выступать с гастролями?» «Нет», я обаятельно улыбнулся, «мы будем готовить отдельные песни и шоу к ним. И этими отдельными песнями будем выстреливать на телевидении, по радио и за границей. А по стране, вместо нас, пока будут гастролировать пластинки и катушки». Клаймич откинулся обратно в кресло и улыбнулся мне не менее обаятельно. «И как же мы тогда будем зарабатывать деньги?» «Деньги нам принесут очень скоро и намного больше, чем мы сможем потратить. А пока поработаем на имя». Я встал и прошелся по гостиной. «Наша популярность на телевидении и за границей». «За границей?» – эхом откликнулся Клаймич. «Да», я остановился около окна и стал рассматривать залитый дождем Невский. «За границей. И первым делом, я хотел бы с Филичитой выиграть конкурс в Сан-Ремо». «Это невозможно», – тут же возразил Клаймич, – «я уже ХМ узнавал. По правилам конкурса, композитором песни должен быть итальянец. К тому же песня должна звучать впервые». Я обернулся. «Да мне все равно, кто формально победит на конкурсе. Я хочу в нем участвовать хоть гостем, хоть вне конкурса, хоть дрессированная обезьяна из дикой России, которая выучила великий итальянский язык. Я хочу, чтобы нас там узнали и запомнили». Я подошел к столику с алкоголем. «Можно?» И, не дожидаясь ответа, плеснул себе в бокал коньяк под растерянным взглядом хозяина квартиры. «Я хочу, чтобы все запомнили, что русская Филичита была на порядок лучше их песни-победительницы. Я хочу, чтобы три русские красавицы снились итальянцам по ночам. Ну, а я снился итальянкам». Я засмеялся. Клаймич даже не улыбнулся. «Вы думаете, что фашист сможет организовать приглашение на конкурс?» Я пожал плечами. «Я, надеюсь, он отдал мне свой Rolex, для итальянца это невообразимый поступок. Почему-то, он был чрезвычайно благодарен, и поэтому, скорее всего, свое слово сдержит и песня в Италии начнет звучать. Если она станет популярной, а она станет, то намек из СССР на Сан-Ремо будет принят очень благожелательно. Надеюсь, я залпом опрокинул коньяк и взял с блюдца дольку лимона. В конце концов, я сделал все, что мог. Теперь только остается зарегистрировать песню в ВАПе, записать ее группой и надеяться, что все просчитано правильно. Даже не знаю, что сказать, как-то растерянно произнес Клаймич, после минутного молчания. Витя, а вы играете в шахматы? Понятно, перегнул я сегодня со своей подростковой гениальностью. Даже для Клаймича это было уже чересчур. Нет, умею, но не люблю, не интересно. Зачем двигать неживые фигурки по правилам, если можно двигать живыми людьми, как хочешь? Григорий Давыдович, если я стал вас раздражать своими комбинациями, вы скажите мне, я пойму. Клаймич, от изумления, даже руками всплеснул. Виктор, вы с ума сошли? Что значит раздражать? Да, мне все это безумно интересно. Мне никогда не было так интересно. Почти по слогам произнес он. Клаймич вскочил из кресла и тоже налил себе коньяк. Да, я, подчас, поражаюсь тому, как, по-взрослому, вы мыслите, как манипулируете людьми и даже тому, как вы, извините, Витя, врете. Но, мне безумно интересно, чем все это закончится. И если все закончится успешно, то, такого мне не сможет предложить никто иной. Он замолчал и вопросительно смотрел на меня. Что тут скажешь, и надо ли говорить? Я подошел к столику и снова налил в бокал, затем развернулся к своему директору. Закончиться все должно нашей победой. Другой вариант для меня неприемлем. Да, вы правы. Такого больше никто предложить не сможет. Я поднял бокал и улыбнулся. За победу. За нашу победу. Клаймич узнал цитату и немного нервно засмеялся. Хрустального звона не получилось, наполненные бокалы стукнули глухо. Не беда. Главное, я чувствую, дело сдвинулось с мертвой точки. Этой ночью я долго не мог уснуть. Мысли. Много мыслей. Но они не путаются. Мозг функционирует холодно и ясно. Пропали эмоции и чувства. Глаза открыты, но темнота не помеха. Я вижу счеты. Счеты жизни. Костяшки судеб и событий, поступков и смертей, подвигов и мерзостей. Они равнодушно скользят перед моим внутренним взором. Они просто отмеряют меру. Костяшка туда, костяшка сюда. И снова ничего не предопределено. Костяшки могут лечь, как уже легли, а могут и в новой конфигурации. Им все равно. Мой мозг, с пистолетными щелчками, перебрасывает костяшки слева направо. СССР, щелк, победа, щелк, бам, щелк, счастье, щелк. А теперь костяшки пошли в обратном направлении. Только сейчас их щелчки больше похожи на стук молотка в гробовую крышку. Афганистан, тук, предательство, тук, перестройка, тук, ненависть, тук. И снова слева направо. Брежнев, щелк, Щелоков, щелк, Романов, щелк. И обратно. Андропов, тук, Горбачев, тук, Иуды, тук. Мама, щелк, дедушка, щелк, Ред Старс, щелк, Леха, щелк. Соблазн, тук, эгоизм, тук, слабость, тук, уныние, тук. Костяшки гуляют влево и вправо. Я решаю и приговариваю. Я, судья и палач, я горд собой и презираю себя. Я, сын своей страны и своего народа. Да, я догадываюсь о цене. Я догадываюсь, что мне придется совершать. Я понимаю, кем мне придется стать. Я считаю, пересчитываю, примиряюсь. Я не могу ошибиться. Не имею права. Мы все уже один раз ошиблись. Или на той стороне трудились более опытные и знающие счетоводы. Какая теперь разница? Все в моих руках. Теперь на этой стороне я. Я, последний солдат погибшей империи. Солдат, который волей неведомого, видел, к чему привела победа зла. Солдат, который желает победы добра, но не нашел другого способа его достижения, кроме еще большего зла. Чувства вернулись. Мне стало, по-настоящему, страшно. Конец второй книги.